Глава 9. Лия. «Какое еще предложение?» Настороженно спрашиваю я, глядя на Ерошина. «Я все-таки заварю нам чай, а ты составишь мне компанию». «Зачем?» Григорий чуть наклоняет голову на бок, и его взгляд совсем немного меняется. «Мне кажется, у тебя что-то случилось». Но ты, очевидно, не собираешься этим делиться с незнакомым мужиком. Так что большее, что я могу тебе предложить, не рискуя быть посланным в дальние дали, — это чай. Тут мой желудок решает сыграть против меня и издает противный урчащий звук. «А в идеале и покормить», — добавляет хозяин квартиры. «Гордость во мне требует вежливо отказаться и уйти». Но здравомыслие говорит, что вообще-то денег у меня мало, и неизвестно, где и когда я смогу поесть. Если, конечно, не собираюсь сдаваться на милость изменника мужа. Хорошо. Все же отвечаю не сразу. Но ненадолго. Мы проходим в кухню. Григорий словно чувствует мою настороженность. Не давит, отходит подальше и совершенно спокойно занимается тем, чтобы заварить чай. Я же наблюдаю за ним и ищу сходство с Кристиной, а заодно пытаюсь припомнить, говорила ли она что-то про брата. «Черный или зеленый?» «Зеленый», — отвечаю почти сразу. «Я тоже больше зеленый люблю. Мне казалось, мужчины больше по кофе». Ерошин оборачивается и довольно обаятельно улыбается. «Похоже, я слегка выбиваюсь из шаблонов. Извини». «Теперь мне становится уже неловко. Вроде бы он мне помог, защитил, а я тут всякого напридумывала». Григорий тем временем достает чашки из верхнего шкафчика. У него вообще здесь все очень удобно устроено. Совсем как у нас с Андреем. И снова боль обостряется. Из-за случившегося на улице она спряталась в тени, чтобы в нужный момент снова ударить. В груди опять ощущение дыры, которую теперь я уж и не знаю, можно ли залатать. Григорий продолжает разливать кипяток. А я наблюдаю за ним и невольно сравниваю его с мужем. Садыков не брезговал помогать мне на кухне. Да, это случалось редко. Он был занят в офисе едва ли не круглосуточно. Но когда выпадали выходные и праздники, мог помочь мне с продуктами. Он не был поваром, конечно, но тот же салат настрогать или пожарить мясо – вполне. А еще он готовил мне завтраки по воскресеньям и приносил в постель. «Лия?» Вздрагиваю и поднимаю взгляд на Ерошина. «Ты плачешь?» Судорожно вытираю слезы со щек. Даже не заметила. «Прости, все в порядке». «Уверена. Может, хочешь поговорить?» «Нет», — мотаю головой. «Я попью чай и поеду». Он кивает, не торопясь меня разубеждать. Ставит передо мной чашку, а следом еще и тарелку с закусками. Когда только успел. Забираю чашку и делаю приличный глоток. «Раз ты не хочешь звонить мужу, может, позвонить твоему отцу?» Я тут же давлюсь чаем. Ошарашенно смотрю на Григория. «Зачем?» «Чтобы помочь?» Как ни в чем не бывало, предполагает хозяин квартиры. «Не надо. Да и... я телефон потеряла, так что не могу...» Замолкаю, не договорив, складывая его фразы в цельную картинку. «Ты его знаешь?» «Тимура Ринатовича?» «Конечно!» «И давно?» Григорий кивает и садится за стол напротив. «Вспомнила?» спрашивает, пристально глядя на меня. «Нет». Я отрицательно мотаю головой. «Жаль, я тебя впервые увидел как раз с отцом. Ты тогда еще не была замужем». «Понятно», — бормочу, опуская взгляд в чашку. Слишком уж внимательным становится взгляд у Ерошина. «Спасибо за чай и...» «Ты совсем не поела. хотя голодная», — с явным укором произносит Григорий. «И опять мой желудок меня подводит, выдавая себя очередным урчанием, едва я собираюсь сказать, что нет аппетита. Может, лучше доставку еды заказать? Поужинаем полноценно. Дома у меня с продуктами напряженка. Ты не готовишь? Или у тебя нет никого, кто бы этим занимался?» Ерошин усмехается, откидываясь на спинку стула. «Нет, Лия, у меня нет никого. Я холостяк. Не встретил пока еще ту самую, с кем бы хотел прожить всю жизнь». Он говорит о себе. Но я-то слышу те же слова голосом мужа. Снова окунаюсь в ту боль, что теперь становится частью меня. Мне кажется, что даже внутри она заполняет собой каждую клеточку. Чтобы хоть немного отвлечься, беру ближайший ко мне тост и стараюсь сосредоточиться на еде. Тщательно пережевываю. Пытаюсь сконцентрироваться и распознать вкус. Но ничего не выходит. Перед глазами то самое видео. А меня саму начинает мутить. И только несколько глотков чая помогают хотя бы немного унять тошноту. «Ты что-то слишком бледная. Плохо себя чувствуешь?» — встревоженно спрашивает Ерошин. «Или, может, эти придурки что-то успели сделать?» «Нет-нет, ты вовремя успел. Спасибо тебе еще раз». «Да не за что. О чем ты, Лия? Так поступил бы любой». «А ты их знаешь?» «Нет», — неопределенно пожимает плечами Григорий. «Тут хоть и элитный жилой комплекс, но, сама понимаешь, всякие бывают». Меня передергивает от мысли, что ведь Ерошин мог бы и не успеть. Повезло, что он вышел из дома. «Слушай, а ты ведь...» Меня перебивает звонок его мобильного, и я замолкаю. «Внимательно», — отвечает Григорий, и я успеваю заметить, что от его расслабленности ничего не остается. «Когда?» Он бросает на меня оценивающий взгляд. Молчит. «Понял тебя. Нет, конечно, ничего передавать не надо. По крайней мере, пока». Вцепляюсь в кружку с чаем, уже чувствуя, что этот разговор что-то изменил. «Что ж, Лия, у нас с тобой тут нарисовалась ситуация». «Какая?» — нервно спрашиваю, а у самой в груди холодеет. «О чем ты?» «Видишь ли, какая штука? Твой муж поднял своих безопасников, чтобы найти тебя. И, как ты понимаешь, следы привели сюда. Поэтому вопрос. Стоит ли мне сейчас позвонить Садыкову и сообщить ему о том, где ты?»